«Ну вот!» Валька свернул в переулок в квартале от ресторана, остановил машину и посмотрел на меня. «Топай одна, чтоб не вышло, что ты со мной раньше, чем с ним, встречалась. Он у нас единственный и неповторимый». «Он точно здесь?» «Ага, где-нибудь в карты режется или в подвале в бильярд». «Может, сначала позвонить?» «Спросишь Влада на входе, там кто-нибудь из ребят дежурит. Трогательнее получится. Вернулась, бросилась со всех ног к лучшему другу и даже позвонить забыла». «А тебе он давно не лучший друг?» Усмехнулась я. Губы Вальки нервно дернулись, но ответить он не успел. Я хлопнула дверцей и зашагала к ресторану. Вблизи он выглядел менее внушительно. Хотя здание недавно покрасили, под окнами первого этажа проступали темные пятна, а штукатурка в некоторых местах успела облупиться. Я потянула на себя тяжелую дверь и вошла в холл. После уличной жары здесь было прохладно, я сняла темные очки, сунула их в карман и огляделась. На кожаном диване возле зеркала сидел усатый мужчина лет 45. И с очень важным видом просматривал газету. На меня даже не взглянул. «Извините», — шагнула я к нему, он так и не повернул головы. «Где я могу видеть Владислава Семеновича?» «А зачем он тебе?» — хмыкнул усатый. «А не твое собачье дело?» Собралась ответить я, но вовремя передумала. Я здесь просителем, и начинать со скандала на входе негоже. Зачем, ответить трудно, потому что особого дела у меня нет, давно не виделись. Что-то я сомневаюсь, чтоб он сильно по тебе скучал. Может так, а может и нет, вы бы узнали, вдруг он решит со мной встретиться. От газеты он все-таки оторвался и посмотрел на меня. Задержал взгляд на джинсах и кроссовках и покачал неодобрительно головой. «Вон телефон в углу!» Кивнул он и вновь отвернулся. «Позвони, а так не пущу. Много вас тут таскается». Дверь рядом с гардеробом открылась, и в холл вышел парень. Лицо его показалось смутно знакомым. При его появлении вальяжности в усатом убавилось. Он торопливо отложил газету и сказал заискивающе: «Борис, вот Влада спрашивает». «Привет», — сказала я парню, он чуть сдвинул брови и ответил. «Привет. Если Влад здесь, скажи ему, пожалуйста, что пришла Лия. Может, у него есть немного времени». «А тебя не узнать?» Вдруг засмеялся парень. «Я бы решил, что ты с курорта, а?» В этом месте он слегка притормозил, кашлянул и добавил весело. «Не признала, что ли? Я Борька Матвеев из 42-го дома. Мы в одной школе учились». «Привет!» Выдавив улыбку, сказала я. «Идем!» Махнул он рукой и направился к двери, из которой только что вышел. «Только-только про тебя говорили. Я вперед пойду, предупрежу Влада». Он ускорил шаг, а я пошла медленнее. Коридором, застеленным бежевым ковром, мы достигли очередной двери. Борис исчез за ней, а я глубоко вздохнула и прислонилась к стене, пытаясь унять дрожь в ногах и хоть как-то справиться с волнением. Дверь приоткрылась, появилась голова моего провожатого. Он кивнул, призывая меня войти. Я сунула руку в карман, нащупала кубики и перед тем, как сделать шаг, быстро взглянула на ладонь. 6 и 4. И вошла. Комната была просторной и почти пустой. Возле окна большой стол, 2 дивана вдоль противоположной стены. Не считая Бориса, в комнате находилось 4. 2 парня замерли у окна. За столом сидел Валька. должно быть, воспользовался запасным входом. А на диване лицом ко мне Славка. Он здорово изменился. Вместо бритого затылка довольно длинные волосы. Ухоженные и тщательно подстриженные. Вместо спортивного костюма светлые брюки и рубашка на выпуск. В этом наряде удобно на Гавайях. Впрочем, жара такая, что у нас, считай, те же Гавайи. Увлекшись созерцанием бывшего возлюбленного, я не сразу заметила, в каком напряжении пребывают граждане. Я уже несколько секунд была в комнате, а никто еще не издал ни звука и даже не шелохнулся. Славка смотрел прямо перед собой, не моргая, и здорово напоминал истукана. Я подбросила кубики в кармане, сделала еще шаг и произнесла жалобно. «Славик!» Его точно подбросило. Он торопливо покинул диван и шагнул ко мне. А я, призвав на выручку все свои актерские способности, выжила таки слезу и, закусив губу, бросилась ему навстречу. «Славик!» — повторила на всхлипе и оказалась в его объятиях. «Лика!» — выдохнул он, крепко прижимая меня к груди. Потом провел ладонью по моим волосам, чуть отстранился и заглянул мне в лицо. К этому моменту слезы катились по моим щекам крупным горохом, а сама я счастливо улыбалась. «Я!» Трижды начинала я фразу, всхлипнула, засмеялась и уткнулась носом в его плечо. Славка продолжал наглаживать мои волосы и легонько похлопывал по спине. А зрители тихо снялись со своих мест и удалились, не забыв поплотнее прикрыть за собой дверь. А мы еще несколько минут стояли, замерев посреди комнаты. Наконец я вздохнул, сделал шаг в сторону, освобождаясь от Славкиных объятий. Вытерла глаза ладонью и попросила. «Извини, что веду себя как последняя дура». «Глупости!» Он протянул руку с намерением меня обнять. Огляделся несколько суетливо и, держа меня за локоть, повел к дивану. «Садись, рассказывай, как добралась? Я тебя еще 2 недели назад ждал». «В Сочи завернула, не хотела появляться перед тобой. В общем, хотела чувствовать себя женщиной, а не...» «Отлично выглядишь, хочешь чего-нибудь выпить?» Судя по всему, он здорово волновался. Если, конечно, не придуривался, как я. Отводил глаза и выглядел довольно глупо. Впрочем, в добрые старые времена Славка был веселым, дурашливым парнем и особым умом не блистал. «Спасибо, ничего не надо», – заверила его я. «Боюсь, упаду с первой рюмки». «Может, воды?» Уж очень он суетился. «Да, пожалуйста». Славка торопливо прошел к двери, приоткрыл ее и крикнул кому-то. «Минералки принеси и водки!» Водка с минералкой появились незамедлительно. Молодой парень в белой рубашке и бабочке вкатил столик, на котором, кроме 2 бутылок, стояло еще 6 тарелок с разной снедью. И быстренько удалился, проникновенно улыбнувшись мне на прощание. «Присаживайся!» Робко кинул Славик, прошелся до стола и обратно и спросил заботливо. «Хочешь, ближе к дивану пододвину?» Я засмеялась, опять-таки сквозь слезы, махнула рукой. Он подкатил стол, и мы сели рядом. Славка откупорил бутылку, разлил водки в 2 рюмки и 1 протянул мне. «Давай, за твое возвращение!» Хоть и пили за это сегодня уже немало, а отказываться я не стала. «Ешь!» – продолжал заботиться обо мне Славка. «Хочешь, велю мороженое принести? Ты ж всегда мороженое любила». «И сейчас люблю. Вот и отлично. Ничего не надо, посиди спокойно, выпей еще, а я поем. Волновалась очень, теперь от водки голова кругом. Ты вернулась, это главное, чего волноваться? Понятно, только ведь по-умному не получается. И сердце ухает, и идти было боязно. Что за чушь? Я тебя ждал, уже беспокоиться начал. Куда, думаю, пропала? А ты, оказывается, на юге загораешь. Он хохотнул и посмотрел на меня заискивающе. Слава богу, возлюбленный мой переменился мало. Бутылку мы допили, но главной темы коснуться он так и не решился. Ходил кругами, прятал глаза и глупо улыбался. Придется как-то самой начинать разговор. «За деньги спасибо», — сказала я, повертев в руках пустую рюмку. «Брось, если что надо, ты же знаешь, с деньгами у тебя проблем не будет. Где жить, думаешь? Нинка квартиру оттяпала?» «Серега там устроился, у него семья, у деда поживу». «В коммуналке, на черта она тебе, с квартирой решим на днях. Какая понравится, ту и купим, только пальцем ткни. И вообще, ты ж знаешь, как я к тебе отношусь. Так что наплюй на все заботы, я старых друзей не забываю». В этом месте Славка поспешно отвернулся и достал сигарету. Прикуривал он долго, чиркал зажигалкой, руки дрожали. «Вот черт, одну туфту гонят!» «Дай мне!» – попросила я, он протянул мне зажигалку. Зиппо с гравировкой золотыми буковками. Владу от его котенка. Огонек вспыхнул, Славка наконец прикурил, а я вернула ему зажигалку. Он повертел ее в руках, вздохнул и сказал: «Ты извини!» «Все нормально, я и не ожидала, что ты 5 лет проживешь монахом. Я любила тебя и сейчас люблю, но тебе вовсе не обязательно. Знаешь что, поехали на наше место», — вдруг предложил он. «Чего здесь сидеть?» «Поехали», — согласилась я и поднялась с дивана. Он взял меня за руку и торопливо повел из комнаты. Коридор был пуст, в холле неласковый тип с усами теперь занимал позицию у дверей. А Борис развалился на диване, лениво разглядывая потолок. Однако при нашем появлении сонную одурь с него как ветром сдуло. Он вскочил и даже сделал шаг навстречу хозяину. Славка махнул рукой. «Один поеду». И мы вышли на улицу. На стоянке во дворе ресторана Славка подвел меня к огроменному форду, который выглядел чуть ли не антиквариатом, и я засмеялась. «На ней Элвис Пресли ездил». «Может, и не ездил, но я так думаю». Выходит, свою мечту Славка все-таки осуществил. Нашим местом мы когда-то называли крутой берег реки за аэродромом. К нему вела липовая аллея. Слева начинались поля. На холме, ближе к линии горизонта, деревушка с белой колокольней в центре. «Ничего не изменилось», — заметила я. Славка кивнул, сворачивая на развилке вправо. Здесь машину пришлось оставить, и дальше мы отправились пешком. «Речку загадили, купаться нельзя», с горечью сообщил мой спутник. Я глубоко вздохнула, оглядываясь. Место было чудесное. Несмотря на то, что речку в самом деле успели основательно загадить. Но никаких ностальгических чувств я не испытала ни от лицезрения нашего места, ни от того, что Славка, стоя рядом на крутом берегу, держал меня за руку. «Красиво», — сказала я, потому что ситуация требовала слов вроде этих. «Красиво», — согласился Славка, посмотрел на меня и заметно погрустнел. «Я вот что хотел сказать». «Что?» — подождав немного, спросила я. «Давай пройдемся», – ответил он уклончиво. Мы направились в Липовую аллею. Я задрала голову и смотрела в голубое небо. Споткнулась о кочку, и Славка подхватил меня под локоть. Я привалилась спиной к широкому стволу. Бывший возлюбленный придвинулся ко мне вплотную и, не удержавшись, поцеловал меня. Я обняла его, и минут пять казалось, что мы вернулись в прошлое. Но только 5 минут, не больше. Он положил руки на мои плечи, отстранился и не смог скрыть тяжелый вздох. «У тебя кто-то есть?» – осторожно спросила я. «Да, есть, так получилось. Она?» «В общем, все серьезно, и я даже не знаю, как...» «Тебе не нужно ничего объяснять. И я, и ты знаем, ты мне ничем не обязан. Она красивая?» «Она похожа на тебя внешне. Наверное, поэтому...» «Я и рассказывала тебе, она все поняла, хотя вначале ревновала. Она хорошая девчонка, я вас познакомлю». «Лучше не надо», – улыбнулась я и взяла его под руку. Мы пошли по тропинке туда, где среди кустов виднелась его машина. «Мне сейчас нелегко», – начала я задушевно. «Странное такое чувство, будто жить начинаешь заново. Должно быть, так оно и есть. Я тебе очень благодарна. Я и не надеялась, что между нами что-то будет, и очень боялась, что ты просто не захочешь меня видеть». «Чушь, я не захочу тебя видеть, я...» «Мне тоже досталось, и потом Ленка...» «И я совсем не знал, как быть. Последние дни места себе не находил, все думал, как сложится. Честно скажу, боялся. А когда ты вошла сегодня, сердце сжалось, так захотелось все вернуть. Ты и я, и...» Я погладила его ладонь, и слезы вновь потекли по моему лицу. Славка осторожно меня поцеловал, а я улыбнулась. «Все хорошо, правда, мне бы на работу устроиться». «Без проблем, место подыщем, куда хочешь». «Ресторан твой?» «Можно сказать, мой». «Возьмут официанткой на первое время. К чужим идти не хочу, обо мне все равно узнают. Будут спину пялиться да кошельки прятать». «Пусть попробуют», — начал он, непроизвольно сжав кулак. Но с порывом быстро справился. «Зачем тебе работа официантки? Найдем что-нибудь получше. Дай мне неделю, подыщу, прикину». «Мне сейчас любая работа сгодится, а в твоем ресторане пальцем тыкать не будут. Поработаю с полгодика, людям надоест языками чесать. Тогда и о другой работе можно будет подумать». «Хорошо», – кивнул Славка. «Если ты так хочешь». Вовка вчера жаловался, девки в конец оборзели. На смену пьяные приходят, сразу 3 уволил. «Ну вот, если уволил, пусть меня возьмет, я не пьющая. Поговоришь с ним?» «Да чего с ним говорить? Когда решишь, тогда и на работу выходи». «Спасибо, пожалуй, с понедельника и начну». «Куда торопиться? Отдохни, о деньгах не думай, и с квартирой решим». «Деньги пока есть, и с квартирой порядок». Мы уже подошли к машине, когда он вдруг спросил: «Как там?» «Где?» Не поняла я, а сообразив, что он имеет в виду, едва удержалась от смеха, но смеяться себе отсоветовала. Посмотрела вдаль с грустным выражением на физиономии и ответила: «Тому, кто там не был, не объяснишь. А попасть не приведи, Господи!» «В общем-то, так оно и есть!» Славка кивнул, вроде бы оставшись доволен моим ответом, и неожиданно заявил, глядя мне в глаза: «Я его не убивал!» «Не знаю, чего он ждал от меня. Может, признание в преступлении, которого я не совершала?» Затянувшаяся сцена мне не понравилась. Я прижалась щекой к плечу Славки и попросила: «Давай не будем об этом. Мое единственное желание поскорее все забыть и начать новую жизнь, обыкновенную. Просто жить и радоваться, что есть небо, солнце, друзья». Мне самой стало тошно от эдакой ерунды, но Славку она как будто успокоила. Он улыбнулся, похлопал меня по спине, точно подбадривая. Садясь в машину, мельком взглянул на часы. «Спешишь?» – спросила я. «Нет!» – отмахнулся он, но было ясно, что врет. Кашлянул и счел нужным пояснить. «Важная встреча, неудобно переносить, большие деньги закручены». «Успеешь отвезти меня домой?» «Конечно!» Вернувшись в свою коммуналку, я обнаружила Палыча сладко спящим на родном диване, а пол-литровку допитой. Прошлась по квартире, затем извлекла из тайника дедово наследство и поставила часы и статуэтку на полу рядом с раскладушкой. Посмотрела на них, вздохнула и устроилась на полосатом одеяле, которая Нинка, судя по запаху, нашла на помойке. Оттого долго выдержать я это соседство не могла и убрала одеяло в темнушку, решив при первой возможности вернуть его сестрице. Нинка щедрая душа, кроме одеяла принесла подушку с пестрой наволочкой и простыню. Про матрас даже не вспомнила, но мне это и не нужно. Я достала куртку и бросила на раскладушку вместо одеяла, а сама направилась к телефону и принялась набирать Зойкин номер. Трубку снять не пожелали. В течение часа я звонила еще трижды, с тем же успехом. Пора ей было объявиться, дату моего освобождения она забыть не могла. Допустим, звонила сюда, когда я отдыхала на юге. Но и я за 2 недели пыталась дозвониться до нее 500 раз, не меньше. Мне никто не отвечал, и это всерьез начало меня беспокоить. Надеюсь, Зойка укатила куда-нибудь с мужем, устроив себе медовый месяц. И ей, ошалевшей от счастья, просто не до меня. Через час попробую еще позвонить. Решила я и вновь легла на раскладушку. Тут зазвонил телефон, я вздрогнула от неожиданности, торопливо вернулась в коридор и сняла трубку. Звонил Валька. «Дома? Я тут в 3 шагах от тебя, можно зайти?» «Само собой, жду». Я услышала шум подъезжающей машины под окном и пошла открывать. Валька выглядел шикарно, в темном костюме и белоснежной рубашке. Впечатление портил только галстук, небрежно торчащий из кармана пиджака. «Давно расстались?» «Не очень, проходи». Мы вместе вошли в комнату, и я немного растерялась, сообразив, что моему гостю в дорогом костюме сесть негде. «Устраивайся на раскладушке», – предложила я, села на пол, привалясь к стене, и вытянула ноги. «Да», – протянул Валька, оглядываясь. «Как тебе все это?» Он неопределенно махнул рукой, усмехнувшись с горечью. Я тоже усмехнулась. «Нормально. Я видела места и похуже, так что здесь мне нравится. У тебя ко мне разговор или так заглянул?» «Какой разговор?» – пожал он плечами. «Просто узнать хотел, как у вас все прошло». «Отлично, душевно поговорили, обещал устроить на работу». «Куда?» «В Азию официанткой». «Шутишь?» Валька вроде бы не поверил. «Чижик», засмеялась я, «ты, видно, запамятовал, откуда я вернулась. Да мне за счастье в официантке, какие-никакие деньги». «И к нему поближе», добавил он. «Нет», – серьезно ответила я и даже головой покачала. желая придать словам убедительности. «В другое место меня не возьмут, а если и возьмут, сам знаешь. Так что Азия для меня земля обетованная». «Ладно, у тебя своя голова на плечах, говорили о чем?» «О жизни», — хмыкнула я. «А конкретно?» Я посмотрела на него внимательно. Чижик поспешно отвел глаза и вроде бы даже покраснел. Хотя вряд ли. «Конкретно о том, что его любимая девушка похожа на меня». И именно это обстоятельство позволило ему пережить первые годы разлуки со мной. «Мы правда похожи?» «Не смеши!» Он презрительно фыркнул. «Она просто дурочка, причем редкая. А Славка сам не больно умный, оттого его и тянет на глупых баб». «Ты меня имеешь в виду?» Он махнул рукой. «Она такая, интеллигентна, одним словом. Дурацкое имя ему придумала – Влад. Какой к черту Влад?» «Между вами что, черная кошка пробежала?» – удивилась я. «Помнится, 5 лет назад вы были друзьями?» «Мы сейчас друзья. Про дела наши рассказывать не буду, сама все увидишь». Славка решил стать джентльменом, кулаками ему махать надоело. Это он с ее слов поет, а того не понимает. Валька вновь рукой махнул и посмотрел на меня. «Он тебе поверил?» «В каком смысле?» Искренне удивилась я. «В том, что ты все забыла, простила и женитьбу на этой дуре благословляешь со спокойной душой». «Моего благословения он не просил, но если дойдет до этого, благословлю». «И он тебе поверил?» Наш разговор начал меня всерьез беспокоить. «Не пойму, куда ты клонишь?» «Ты отсидела 5 лет только для того, чтобы он мог здесь пить, жрать и шляться по бабам. Возвращаешься в эту вонючую конуру. Собираешься работать официанткой в каком-то притоне, где пьяная шпана будет хватать тебя за задницу, и пытаешься меня уверить, что считаешь это нормальным». «Да пошел ты, Чижик!» – засмеялась я. «Чтоб ты знал, родной, я действительно считаю это нормальным. Я хочу работать, как все, жить, как все, выйти замуж, как все, и родить ребенка. Лучше двоих. Это программа максимум. Если тебя интересует программа минимум, так еще проще. Вымыться и завалиться спать. Скажи, неплохо». «Классная идея», — сказал он, поднимаясь, и пошел к двери, обернулся и заявил. «Знаешь, а я ведь любил тебя. 6 лет, если не больше». «Я догадывалась», — улыбнулась я. «Догадаться было нетрудно, и все-таки ты выбрала его». «Не повезло», — смеясь, пожала я плечами. «Значит, об убийстве он даже не заговаривал?» «По-моему, это глупо, знаешь пословицу? Кто старое помянет, ну и все такое прочее. У нас наметилось полное взаимопонимание». «Выходит, ты здорово изменилась», — на прощание сказал он. «Если, конечно, мне лапшу на уши не вешаешь». Проводив его, я еще несколько раз попробовала дозвониться Зойке. Затем приняла душ и легла спать. Однако сон не шел. Я пялилась в потолок, ворочалась на скрипучей раскладушке и в конце концов устроилась на подоконнике возле распахнутого окна. Так и встретила рассвет. 5 часов на меня напала сонливость, и до 8 я спала как убитая. Ровно в 8 в комнате появился Палыч и заорал. «Виталик, пойдем, голуба моя, идем кофе пить». «Чего тебе не спится, старый?» Выглядывая из-под куртки, поинтересовалась я. Много спать вредно. Глянь, денечек какой с утра, солнышко!» Он вышел из комнаты, я потянулась, зевнула и побрела следом. «Палыч, мне эти 2 недели никто не звонил». «При мне нет, а автоответчика у нас нету». «Хитрая штука, скажу я тебе. А ты кого ждешь-то?» «Подруга должна была позвонить». «Не, не припомню. Хотя по пьянке мог запамятовать». «Нет, не звонили». «Ставь чайник», – кивнула я, отправляясь к телефону. Зойка вновь не пожелала ответить. Я побарабанила пальцами по стене, таращась на телефон. Потом громко сказала: «Что-то не так». «Чего?» – крикнул с кухни Палыч. «Вот что, дед, устраиваясь за столом, решила я. Мне уехать нужно на пару дней. Будет кто спрашивать, скажи, подругу навещает». «А куда собралась-то?» «В Кострому». «А чего ты там забыла?» — нахмурился сосед. «Хороший человек там живет, подруга. Звоню 3-ю неделю, никто не отвечает. И она не звонила, если ты ничего не путаешь. Беспокоюсь я, надо съездить». «Оно, конечно, если беспокоишься. Может, твоя подруга отдыхать уехала?» «Может». «И когда в Кострому податься хочешь?» «Да вот сегодня и поеду». «Ага». Палыч щелкнул пальцем по горлу и предложил: «Похмелиться не желаешь? Осталась малость. Выпей, я с тобой посижу и поедем на кладбище.